Глава 20. «Прибыли, госпожа!» — негромко произнес слуга человек, открывая дверь кареты и подавая руку. «Почтовая станция Леона». «Спасибо, Квинт. Мы быстро добрались». Вежливо поблагодарила его благородная феерия, опираясь на руку и чинно выходя из кареты. Оправив формальную тогу, она огляделась по сторонам. Последний раз так далеко на восток судьба и служба заносили ее лет 70 назад, еще при прошлом императоре. Дело тогда выдалось жаркое, так что... Впрочем, к чему ворошить былое? За полтора века службы чего только не было, так что небольшая стычка на востоке среди них запомнилась только тем, что тогда это был натуральный край мира. На сотни миль окрест даже ни одного племени варваров, не говоря уже о присутствии цивилизации. Впрочем, Элеон и сейчас считался самым крупным городом империи на границе фронтира. С последнего визита в Феире он сильно разросся. И вшире, и ввысь прибавилось многоэтажных инсул, а за стенами теснились деревянные и каменные склады и лабазы, явно свидетельствующие, что торговля процветает, как и дела гильдии Фортос. Уже стемнело, но обширная площадь, мощенная новенькой брусчаткой, была ярко освещена. Магические белые с синеватым оттенком фонари на кованых чугунных столбах тянулись по всему периметру. Их свет казался чужим, слишком сильным и слишком холодным для масляных или газовых, какие можно увидеть у гномов. Безо всякого сомнения, это была работа людей из далекого отечества, что немало говорило о текущем положении Леона и влиянии чужаков в нем. Еще одной приметой близкого присутствия людей в зеленом были самоходы, так не похожие на дорогие игрушки столичной знати. Гладкие формы, стекло и сталь, простая окраска в один или два цвета, никакой позолоты, дорогого дерева в отделке или, упаси, единой плюшевых диванов и шелковых занавесок внутри. Такой ужас Фейре тоже приходилось наблюдать и даже побывать внутри. Довольно типично для выскочек, которые разбогатели за поколение другое. Лишь со временем и опытом приходит понимание, что вся эта внешняя роскошь напускная и бессмысленная. У станции обнаружилось сразу три таких самохода. Два явно гражданских и третий — военный, даже на вид более крепкий, тяжелый и угловатый, столь обожаемого солдатами пришельцев темно-зеленого цвета. Человек, стоявший у этого самохода, как раз четким шагом направился к прибывшим. Мимоходом Фейри отметила, что на виду из оружия у него только короткий магострел на поясе, а под одеждой нет брони. Внешность самая обычная. Таких людей в Александрополе на улице можно встретить в любой день и пройти мимо, не обратив внимания. «Лейтенант Ромашов, российская армия», — произнес он на вполне приличной классической латыни, прикладывая руку к головному убору привычным жестом. «Регина Сициния Северус». «Старший фрументарий полевой службы Доминиона Эльвингард». Представилась Фейри в ответ, также на старой латыни, которая все-таки несколько отличалась от общепринятой унилингвы и оставалась своего рода академическим языком знати Эльвингарда. Регина это подметила. Как и прекрасный классический выговор человека в зеленом. Даже получше, чем у многих столичных аристократов Александрополя. Мелочь, а приятно. Выказывают уважение». Воинское приветствие Нового Рима Фейри исполнять по службе не полагалось. А собственного официального они у себя как-то и не завели, так Регина лишь слегка склонила голову. «Мы ожидали вашего прибытия, сира», — продолжил федерал. «На базе для вас и ваших сопровождающих уже готов отдельный модуль, в смысле отдельный дом. Можем отправиться прямо сейчас, если, конечно, у вас нет иных дел в городе». «Я бы хотела осмотреть Элеон». «Но сделать это можно будет и позднее, когда закончим все дела», — вежливо ответила Фейри. «Служба в первую очередь». «Тогда мы можем довести вас до Китежа, либо можем сопровождать по дороге, как будет удобнее». Ромашов указал на свой самоход. «Я бы, конечно, настаивал на первом варианте. Это было бы элементарно быстрее». «Если мой багаж поместится, то я бы предпочла отправиться с вами». «Да, думаю, что это не составит проблемы», — отозвался лейтенант, окинув взглядом карету Фейри и прикинув, сколько там может быть чемоданов и вещей. «И вещи, и уж один сопровождающий точно поместится. Вот насчет второго уже не уверен». «Хорошо». Регина обернулась к слуге. «Квинт, возьми Александра и перенесите мою поклажу в этот самоход. Обращайся осторожно. Ты знаешь, с чем. Потом поедешь со мной, а Александр вслед за нами на карете. Не будем терять время». «Да, госпожа, не извольте беспокоиться». «Идемте, лейтенант. Признаюсь, я уже давно хотела изучить ваши машины вблизи». Светлая сочла уместным продемонстрировать свой интерес к технике Инвириди, благо, что это было вполне искренним. «Занятно, что при всем различии наших языков вы называете свои самоходы именно латинским словом, вы не находите?» «Древний Рим оставил огромное наследие в нашем мире», — произнес федерал. «Как в культуре, так и в языке. Хотя, полагаю, большинство так называемых романских языков показались бы вам малоприятными и странно звучащими». «Однако, я бы сказала, у вас очень хорошее произношение. Можно сказать, это профессиональное», — улыбнулся Ромашов. «Я, как говорится, из служителя Эскулапа, если вам это о чем-либо говорит». «Ну, разумеется, говорит». Фери слегка улыбнулась в ответ. «Я отмечу, что вы тоже помните, кто такой Эскулап». Дорога до лагеря, а точнее почти настоящего военного городка людей в зеленом, показалась Регине довольно короткой. Отчасти из-за выдающейся скорости самохода Инвириди, отчасти благодаря вполне приятной беседе с сопровождающим. Фейри задавала кое-какие вопросы относительно везущей их машины и о магии людей в зеленом, но аккуратно, чтобы ее не заподозрили в попытке вызнать что-то секретное. Тем более, что она совершенно не преследовала такой цели. У нее свои задачи, а таким пусть занимаются кто гораздо опытнее в подобных делах. Светлую провели по базе людей в зеленом до штаба. Регина по привычке запоминала дорогу и разные мелочи вокруг. В качестве лагеря союзников Китиш ей понравился. Она видела вокруг и обычные укрепления, и чувствовала магические сигнальные нити и даже ловушки. Что удивительно, некоторые из чар она не то что не понимала, а просто не узнавала. Какой-то совершенно уникальный и не похожий ни на что почерк. Просто поразительно. Хотя за полтора века Регина была во всех четырех краях ведома Айкумены и чего только не видела. А вот если рассматривать Китиш как объект, куда надо проникнуть в рамках миссии, ну, хорошо бы не появилась такой миссии. Было бы очень непросто. Регину довезли до местного штаба, а затем провели в один из кабинетов. Убранство там было более чем скромное, но вряд ли это было от бедности людей в зеленом. Скорее, они тоже просто не видели смысла кичиться богатством. «Полковник Кравченко, комендант базы Китиш», — коротко поприветствовал Фейри высокий крепкий федерал. «Будет весьма признательное за сотрудничество. Ваша помощь будет весьма не лишней». Регина постаралась ничем не выдать, что ее беспокоит акцент этого человека. Его новая латынь все-таки была весьма несовершенна, даже в сравнении со многими его подчиненными. И ведь наверняка у Инвириди есть переводчики. Не могут не быть, но командир предпочел мучиться с чужим языком сам, вероятно, чтобы не увеличивать число присутствующих на этом совещании и не посвящать в его детали даже доверенных подчиненных. Впрочем, остальных, кажется, его выговоры и акценты ничуть не смущали. Возможно, они просто уже привыкли. Помимо старшего фрументария и полковника, в кабинете с закрытыми и плотно занавешенными окнами присутствовали трое. Еще один федерал, представившийся как полковник Ядров, человек из их секретной службы, скромный и тихий на вид, но явно имеющий власти лишь чуть меньше самого полковника. Благопристойного вида пожилой человек с легким огоньком безумия в глазах, профессор Наглея, видимо, из числа высших чародеев-федералов. И, наконец, князь-маг Велисарий Рэм-Британик, полномочный представитель Доминиона Эльвингард, дипломат, имеющий очень высокие связи. Нет, даже очень высокие связи. Абы кого не избирают в Ариапаг Доминиона, как верно и обратное, нельзя не заиметь влияние, будучи избранным в Ариапаг. А насколько помнила Регина, князь Мак занимал место в Совете уже не менее сотни лет. И, казалось бы, столь высокопоставленная личность и всего лишь обычный посланник? Но нет. Это скорее говорило о том, насколько важным империя и Доминион считают контакты с людьми в зеленом. Регина не застала совещания о выборе посланника к людям в зеленом. Была занята на северной границе, да и при ее чине многого бы не узнала, так что довольствовалась обычными слухами сослуживцев. Впрочем, даже они рисовали поистине масштабную картину почти что натурального сражения. Вся работа столичной полевой службы была парализована почти на неделю, пока представители разных групп и родов искали компромисс, выбирая кандидатуру посланника. Велисарий более-менее устроил всех. Умелый, достаточно влиятельный, с опытом и немалыми заслугами за спиной, но выдержанный, совершенно неамбициозный и более радеющий о благополучии империи и доминиона, чем о чем бы то ни было ином. Кстати, примерно по тем же причинам до сих пор не прибыл представитель от Маджарата. Набольшие гномов до сих пор грызутся, кому и за какие было и заслуги доверить это ответственное место, и так уже почти полгода. В таких случаях промедление просто-напросто безобразное. «В первую очередь, сира, давайте завершим лишние формальности». Вежливо, но твердо произнес Велисарий, доставая из складок формальной тоги небольшую бронзовую пластину, ничем не примечательную на вид и даже слегка позеленевшую. Он положил ее на стол перед Региной и отступил на шаг назад. Та, не выражая никаких эмоций, вытащила недорогую простенькую камею из дешевых камней и поднесла к бронзе. Между ними вспыхнул свет, затем несколько раз сменил яркость и оттенок, пластина слегка завибрировала на столе, а камень нагрелся в ладони. Держи камею кто-то другой, даже под самой лучшей иллюзией, она бы уже прожгла руку до костей и скрутила лжеца приступом боли и судорог. Изготовители этого артефакта не разменивались на мелочи. Убедившись, что все в порядке, и перед ними действительно самая настоящая Регина Северус, Велисарий вновь спрятал артефакт проверки и добавил, правда, не особо извиняющимся тоном. «Прошу простить, сира, но мы обязаны были убедиться. Безопасность прежде всего». Фейри заметила, что офицеры, да и сам Энсиак, тоже едва заметно расслабились. Они что, и впрямь ожидали, что под ее внешностью к ним мог бы пробраться кто-то другой и готовились при необходимости устроить бой прямо здесь? Больше всего Регину, кстати, настораживал профессор Нагле. Он отреагировал спокойнее всех. Вряд ли ничего не понял, скорее просто не счел нужным напрягаться. Очень уверен в себе. А еще... От него не исходит ни малейших колебаний эфира, а значит, он умеет их очень хорошо скрывать. Какая же у него ступень? Неужто даже выше, чем у Энсиака? Теперь, когда все формальности улажены, могу ли я все-таки узнать, зачем меня вызвали? Вслух Светлая сказала, разумеется, нечто совершенно иное. Данные мне указания звучат уж слишком расплывчато. Взять определенное снаряжение и к указанному сроку прибыть в данный лагерь для помощи союзникам Нового Рима. «Сира Регина, нам вас рекомендовали». Начал говорить на куда более приличной латыни разведчик федералов, уважительно кивнув в сторону посланника Доминиона. «Как одного из лучших в вашей службе специалистов по темным фейре, или, как вы их еще называете, падшим». Ваш опыт прямых столкновений с ними может оказаться для нас крайне ценным. Вряд ли можно приписывать меня к лучшим, есть много тех, кто опытнее меня, — скромно ответила Фейри, опустив взгляд. Но если старшие решили, что именно моя помощь окажется вам полезна, то я готова сделать все от меня зависящее. Вероятно, еще сыграла роль, что я находилась относительно недалеко от восточного предела. Итак... Что же именно от меня потребуется? Федерация уже некоторое время участвует в войне Империи Темных. Издалека начал разведчик людей в зеленом. В том или ином виде. И если воевать в поле с ними у нас получается неплохо, то вот при противостоянии их убийцам, магам и диверсантам возникают сложности. Мы уже потеряли людей. Темные — слишком неудобный противник, слишком отличающийся от всех, с кем мы сталкивались раньше. Конечно, мы улучшили оружие и тактику, но это не исправит всех проблем. Сейчас мы ускоренными темпами работаем над подготовкой собственных магов, которые смогли бы противостоять им на равных, и тут нам нужно компетентное мнение. Сира Регина, вы считаетесь в службе блестящим знатоком тактики, повадок и приемов падших отродий, добавил Велисарий. «Вы сами сражались с этими нечестивцами много раз И что немаловажно, вы обладаете высокой ступенью и хорошо знаете тактику и возможности лучших боевиков темных. Через несколько дней состоятся испытания нового магического вооружения, разработанного совместными усилиями имперских и федеральных магов. Если все пройдет удачно, то и новому Риму такое оружие очень пригодится. «И вы хотите, чтобы я опять изображала для вас темную?» Прервала его Регина со вздохом. Она об этом догадывалась с того момента, как увидела в приказе требование взять с собой трофейные мечи. И надеялась, что в этот раз все обойдется только консультациями. «Говорят, что вы в этом деле одна из лучших», — сказал Кравченко. «Ваши уроки очень ценятся». «Да, я готовлю имперцев и наших фрументариев к сражениям, но...» Слегка поморщилась Регина, отбрасывая вежливость. «Давайте честно, господа. Мне потребуется работать, чтобы получить честный результат. Или по сценарию, где роли заранее расписаны, и меня торжественно убьют в последнем акте в доказательство превосходства имперской тактики и магической школы». Полковник в ответ только усмехнулся и произнес что-то, судя по укоризненному взгляду разведчика и Велисария, не слишком вежливое. Затем покачал головой и добавил уже на унилингве. «Спасибо, серая Регина. Но пускать пыль в глаза мы и сами прекрасно умеем, этому нас учить не надо. Тут будут непоказательные учения для комиссии. Мы должны людей к войне подготовить. Поражение так поражение, победа так победа. Мы обязаны знать, будут ли у них шансы, а не медаль себе повесить за блестяще проведенные маневры. Вам разрешено использовать все средства, никаких постановок не будет». «В рамках учебной дуэли, разумеется», — быстро дополнил его посланник Доминиона. «У нас тут не подпольные гладиаторские бои, биться насмерть не нужно». «Меня это устроит, господа. Обещаю сделать бой настолько безопасным, насколько смогу при общей достоверности». Регина слегка поправила волосы. «И что? Кого требуется изобразить? Диверсанта? Ликвидатора?» «Нет, с тактикой разведчиков темных, скажем так, у нас есть возможность ознакомиться», — произнес Кравченко и заработал сразу два укоризненных взгляда, и от Ядрова, и от Велисария. «А что? Знает двое, знает и свинья. Так что говорю сразу, нас интересует опыт столкновения с полноценным боевым магом темных». «Интересная оговорка. Значит, у людей в зеленом есть возможность, скажем так, ознакомиться с тактикой разведчиков темных. Очень-очень интересно. Перебежчик или пленный? Хотя и то невероятная удача. Если перебежчик, то почти всегда подосланный специально для удара или диверсии изнутри. Своих предавать темные не любят, в том числе и потому, что падшие предатели не щадят. А жить в страхе год за годом, век за веком, зная, что рано или поздно тебя найдут и казнят, медленно и мучительно, такое себе. Значит, вернее, пленный. Да, звучит реалистичнее. Тем более, что, по слухам, люди в зеленом взяли немало пленных, в том числе и среди темных. Конечно, опытный боевик всегда сможет умертвить себя или выжечь себе разум до того, как из него что-то выудят. Но это если использует для допроса более-менее знакомую магию и зелья. А вот что там выдумали у себя инвириди — большой вопрос. Могло и сработать. «Что ж», — кивнула Регина, — «я приложу все усилия, чтобы сотрудничество было как можно более плодотворным».